с тревожным ожиданием. Неужели опять впустую? Иван включил мотор. Услышал надсадное чихание железного нутра, не удержался и выругался. Но мотор выправился, загудел свободно и равномерно. Иван прислушался, облегченно вздохнул. Кажется, в порядке. Сделал по двору мастерской несколько кругов и поставил свой комбайн в одну линейку с другими. Шабаш, хоть завтра в поле. А 2 недели пропали. Нынче Ивану выделили новый комбайн, а он оказался заводским браком. И пришлось до последнего винтика разбирать, а потом собирать двигатель. Хорошо, мужики помогли. А то бы один ковырялся до морковкиного заговения. Теперь все комбайны, помытые, смазанные, стояли друг подле друга, а их хозяева сидели на лавочке возле бочки с водой, врытой в землю, покуривали и слушали огурца. Тот, как всегда, солировал, без передышки полил анекдотами и без устали размахивал руками, помогая ими тогда, когда не хватало слов. Никто не торопился расходиться по домам. В эти августовские дни, последние дни перед уборкой, мужиков тянуло на разговоры. Знали, что потом будет не до них. И наговаривались про запас. Огурец неожиданно на полуслове осекся, показал пальцем на подошедшего Ивана и повернул разговор, как он любил выражаться, на 180. Во! Ваньша у нас в институте учится, растолкует по всем высоким материям и по политэкономиям. «Чего тебе?» – усмехнулся Иван. Он уже догадывался, что огурец хочет разобраться в какой-то глобальной проблеме. На него такое находило. И чаще всего в те моменты, когда у самого огурца в жизни что-то не ладилось. Опять с Ольгой поругался, уверенно подумал Иван, но виду не подал. «Не мне, а нам!» Огурец широко раскинул руки и величаво показал на Федора Прокошина и Вальку Нифонтова, сидевших рядом. Народ с задних мест интересуется. Недоумевает по одному поводу. «Делали твой комбайн на заводе. Колхоз за него гроши выплатил. Так?» «Выплатил и начал ладить по новой. И опять же гроши выкладывать. Одних электродов вон беремя сожгли. Объясни, как такая лавочка по науке называется?» Огурец приподнялся и приставил палец к груди Ивана. С таким суровым прокурорским видом, словно его лучший друг и был больше всех виноват в организации лавочки. Иван не любил подобных разговоров, похожих на сказку про белого бычка. Знал, что они так разговорами и останутся, а слов без дела он не признавал. «Халтурой называется. Понятно? Ты в прошлом году в чистом углу напахал, как свинья наковыряла. А теперь будем молотить, душу вытрясет. Знаешь, сколько зерна потеряем? А работяга в городе за молоком стоит в очереди. Ты про него думал, когда свинорой устраивал? И он про тебя так же. Взаимообразно». Чем больше Иван говорил, тем больше начинал сердиться. «Права ты уже качать научился, а работать нет». Ваньша, я тебе проблему выкладываю, а ты ее на личность сваливаешь. Не можешь в существо вникнуть. Хреново, видно, в институте учишься». «Чего завелся? Тоже мне деятель». Федор Прокошин все проблемы решал по-своему. «Езжай на завод, погляди, потом нам расскажешь». Пристал, как банный лист. «Откуда он, Ванька, знает?» Спорить с Федором Огурец не стал. С этим мужиком спорить было бесполезно. Если он так решил, значит, так оно и есть. Решил, например, что начальству доверять ни в коем случае нельзя, а доверять можно лишь самому себе. И разубедить его в обратном никто не мог. Хоть лоб расшиби. Своим 40 годам Федор нашел ответы на все случаи жизни и жил спокойно. Работал так, что рубаха дымилась. Обихаживал свой большой аккуратный дом, по праздникам гулял с соседями и в силу своего тяжелого, несговорчивого характера обязательно с кем-нибудь ругался. Еще нарожал 5 ребятишек. Он так и говорил про себя. Нарожал. Когда его в шутку спрашивали, зачем такой выводок, ведь нынче обходится 1-2, Федор невозмутимо отвечал: «Так я, поди, с бабой живу». И все вопросы исчерпаны. «Вон Яков Тихонович идет», – подал голос Валька, самый молодой из 4. «Он вам проблемы сразу разъяснит». Валька улыбнулся тихой, извиняющейся улыбкой. Такая привычка у него была – говорить, улыбаясь. По машинному двору торопился Яков Тихонович. В старых кирзовых сапогах, в легоньком пиджаке он мало походил на бригадира. Но мужикам именно это и нравилось. Слушались его беспрекословно. А крикливые разносы, которые он мог устроить любому и в любое время, сносили терпеливо. «Загораем?» Яков Тихонович примостился на скамейке, сдернул кепку с головы, вытер ею потный лоб и, не дожидаясь ответа на первый вопрос, задал второй. «Как комбайн?» «Комбайн, шеф, как часики. Только вот у меня вопрос». Огурец по новой изложил свой вопрос, а заодно и ответ Ивана. Правда, про чистый угол умолчал. «Мудрецы!» – закипятился Яков Тихонович, словно ему наступили на больную мозоль. «Взаимообразно!» «Несообразно!» «Руки надо отрывать за такую работу! Привыкли теперь, тяп-ляп, из глаз долой!» «А надо не мудрить. Напортачил? Оставайся без зарплаты. Все, тогда вы почесались». «Ты сам-то многих без зарплаты оставил?» – спросил Иван. «А у меня руки связаны. А ты не подначивай. Я его лишу, а на меня и прокурор, и профсоюз, и кака только холера еще не окрысится. Пока там не поймут», – показал пальцем наверх, – «что пора гайки закручивать, толку не будет». «Да что мы за народ такой?» – разозлился Иван. «Чуть чего? Пальцем в небо. Там. А вот тут, у себя под носом, а? Может, беспорядок у нас начинается?» «Ну ладно», – Федор поднялся. «Это вы дома доругаетесь. Тихоныч, когда в поле?» «Дня через 2, думаю. А тебе, Иван, так скажу. Накрутишься нынче со своим звеном. Поглядим, как заговоришь». «О, черт! Вас не переслушать!» Федор поднялся с лавочки и пошел домой. Широкий, угловатый, похожий на комель большого дерева, он и издали внушал невольное уважение своей несокрушимостью. «Поглядим, как заговоришь», — повторил Яков Тихонович. «А то мы мастера со сцены чудеса показывать». Иван не ответил. Он прутиком рисовал на земле чертиков. Аккуратных таких чертиков с витиевато закрученными хвостиками. «Я в рай, а черти за штаны. К нам давай». Тоже так говорил. «А, председатель колхоза Вениамин Павлович. Веня, так его называли за глаза. Тогда, после собрания, уже вечером, он приехал к Завьяловым, где отец с сыном крупно переругались и сидели по разным углам. Яков Тихонович до сих пор не простил сыну той выходки. «Ишь ты, правдолюбец, выискался!» — кричал он. «Ишь ты, какой хороший! Встал и положил на всех с прибором! А что мы план по хлебу выполнили, забыл! А что у нас с машинами вечная катавасия, тоже забыл! Выходит, по-твоему, раз погода нас прижала, то людям уже и доброго слова не скажи, а люди по ночам работали!» Короче говоря, наругались всласть. И когда в избу вошел председатель, говорить уже ни о чем не хотелось. Он закрыл за собой дверь, остановился на пороге, внимательно оглядел Завьяловых и сразу определил. Поругались? Ничего, Яков Тихонович. Почаще нас надо встряхивать. Правильно, Иван Яковлевич. Ну, а теперь давайте спокойно. Без крику потолкуем. Долго они толковали в ту ночь, до самого утра. И мирились, и снова ругались. Но в одном сошлись. Механизатор нынче на земле, как паденщик. Спахал, получил, посеял, получил. А выросло что или засохло, дело десятое. И нет никакого другого выхода, кроме одного. Ставить человека в зависимость от земли. Урожая, который она дала. Для начала решили создать звено и опробовать его на уборке. Звено с одним результатом и с одним котлом заработанных денег. Если получится, на будущий год увеличить это звено и отдать ему всю землю и всю технику. Если получится. Пока же еще ничего не известно, и будущая уборка, как в тумане. Что она принесет? Иван продолжал рисовать чертиков и даже не заметил, как ушли отец и Валька. На скамейке остался лишь один огурец. Сдвинув на лоб легкую белую кепку, захватанную мазутными пальцами, он с кислым видом оглядывался по сторонам. Следа не осталось от недавней веселости. «Точно! С Ольгой скандал!» – окончательно убедился Иван. Он хорошо знал своего дружка и не сомневался. Скандал мог случиться лишь по одной причине. Огурец сорвался на сторону. Такой он был ухарь, ни одну приличную юбку не пропускал мимо. Если это становилось известно, Ольга сматывала в узелок вещички, брала за руку дочку и уходила к своим родителям. Огурец искренне каялся, переживал, становился перед женой на колени и мог даже пустить слезу. В конце концов, вымаливал прощение. Ольга возвращалась домой, и тогда в деревне, да что в деревне, в округе, в районе, не было идеальней мужа. Мелким бесом рассыпался он перед Ольгой, пылинки не давал упасть. А потом вдруг, ни с того ни с чего, снова уходил на отхожий промысел. И плохо играла, начинай сначала. «Ты чего такой кислый? Поганых грибов наелся?» «Помоги, Ваньша, в последний раз. Моя опять к своим старикам удула». «Ну, знаешь». «Да не было ничего, Ваньша! Во, крест! Еду из райцентра. Стоит бабенка на выезде с чемоданом. Я ведь не жлоб, чтоб на пустой машине и мимо». «Довез до Шашурова. Спасибо, до свидания. Чисты, как поцелуй младенца». «Доложили, заразы». «А Ольга к старикам упорола». «Ваньша, поговори, а? Последний раз! Она только тебя и слушает!» «Ты хоть мне не заливай!» смиренной позе кающегося огурец долго стоять не мог. Плюнул, крутнулся на одном месте, полез в карман за папиросами. Все у него делалось и получалось по-своему, по-особому, не так, как у других. Он даже закуривал, лихо и с удалью. Щелкал большим пальцем по пачке, и папироса залетала ему в рот. Прикурил, оглянулся, словно боялся, что их подслушают. Снова попросил. «Ваньша, будь человеком!» «Ладно, пошли!» Ольгины родители жили на другом краю, и друзьям пришлось топать через всю деревню. Встречные бабы были, как обычно, в курсе дела и провожали их понимающими улыбками. Над друзьями бабы посмеивались, а Ольге втихомолку завидовали. Сбрыкивал огурец нечасто, а в остальное время носил жену на руках. В самом прямом смысле. Подхватывал полнотелую, пышную Ольгу и кружился с ней по избе. А то сажал ее в передний угол, не позволял вставать и сам мыл полы, варил ужин, кормил кашей дочку и доил корову. Наверное, за это и прощала его Ольга. Но и за то, что он вообще такой, огурец. Нельзя на него долго злиться. Улица кончилась, дальше околица. Дом Ольгиных родителей последний. Его едва видно за зеленой листвой высоких разлапистых тополей. «Но ты иди!» Огурец подтолкнул Ивана к калитке. «Я тут пока, на лавочке!» Иван сделал зверское лицо, показал ему кулак, толкнул калитку, вошел в ограду и столкнулся с Ольгой. Она развешивала после стирки белье. Полная, статная, с приветливыми ясными глазами, Ольга была так мила в своем стареньком коротковатом платьице, такой домашностью и уютом веяло от нее, что Иван не удержался и про себя выругал огурца. «Балбес! От такой женщины на сторону бегать!» Ольга степенно повернулась на стук калитки, сразу нахмурилась, но увидев, что Иван один, что следом не тащится ее благоверный, улыбнулась. «Гостей принимаете?» «Не всех. Проходи, Ваня, с работы. Хочешь молочка?» Не дожидаясь ответа, направилась в летнюю кухню. Вынесла литровую банку молока и стакан. Глядя на нее, Иван еще раз молча выругал огурца. «При такой красавице!» «Ольга, я вот...» «Пей молоко сначала, потом будешь уговаривать. Опять этот потаскун послал. Надоел. И знаешь, самое обидное, всех окрутит, всем пыли в глаза пустит. Мать родная и та. Знаешь, что говорит? От хороших баб, говорит, мужики не бегают. Прошу отца, чтобы машину забрал. У того свое. Зачем я ее покупал, если она в гараже будет ржаветь? Как же, Лене плохого нельзя делать, а дочери родной, выходит, можно. Ольге надо было выпустить пар, выговориться. Иван пил молоко и внимательно слушал. Он уже заранее знал, что будет дальше. Сколько он их мерит? 5, не меньше. И всякий раз дает зарок. Больше не пойду. Хватит. Сами разбегаются, пусть сами и сходятся. Тоже нашли. Папа, миротворца. Дает зарок, а потом морщится, но отказать огурцу не может. Не может, хоть плачь. «Ну, я его проучу», — решительно пообещала Ольга. 3 месяца сроку. Пусть один помается. Я ему, Ваня, скажи, что я, мол, ни в какую не согласна. Скажу, Ольга, обязательно. Спасибо за молоко. Пошел уже? Дела дома. Ужин надо варить. Жениться тебе надо, Ваня. Тогда и ужин варить не будешь. На вас глянешь, лучше век холостым. Ну, скажешь, Ваня. Не совсем уж мы плохие. Покраснев, поправила его Ольга. Иван покачал головой и развел руками. Направился к калитке и, закрывая ее, краешком глаза увидел. Ольга стоит на верхней ступеньке крыльца на цыпочках, вытягивает голову, пытаясь увидеть, кто там за оградой. Огурец сидел на прежнем месте, ждал. Вскочил и, забегая вперед, стал заглядывать Ивану в глаза. Спросить боялся. «Так, огурец!» В переулке Иван резко остановился. «Мирить мне вас надоело. Больше не подходи. Понял?» «Да это я понял!» Досадливо отмахнулся огурец. «Она, Ольга, что сказала?» 3 месяца карантина, но учти. Еще раз соскочишь за рубки, так от метелю не до баб будет. А я виноват? Огурец обиженно крутнулся на одном месте, сорвал с головы и скомкал в руке кепку. Сам не знаю, чего во мне находит. У них же, у баб, своя философия. Ты глянь на меня, на красавца. Килограмм костей да метр кожи. Огурец худосочный, а вот кидаются. Ни одну силком не брал, а? Чего во мне такого особенного, не знаешь? И я не знаю, а страдаю. Ладно, страдалец, я домой. Но учти, терпение у меня лопнуло. Огурец вздохнул. Все учат бедного крестьянина, а понять никто не хочет. И пошагал домой. Походка у него была бодрая. «Жук навозный!» — сердито подумал Иван, глядя ему вслед.